Глава 4. Агнес. Некромант ушел, весело насвистывая мелодию, а я осталась в этом огромном затхлом особняке, одна в окружении мертвецов. Как я его ненавидела! Утром я не собиралась замуж, но отнеслась к неожиданному браку довольно легко. Всегда догадывалась, что мне не дадут спокойно жить. А любви у меня не было. Если с некромантом можно договориться, то какая разница? Смущал только обязательный наследник, ведь детей я пока не планировала заводить. В будущем обязательно, но не сейчас. Хотя мне 25, и я уже задумывалась о создании семьи. Но Максимилиан оказался психопатом, и ни о каком договоре речи не было. Затравил меня этими мертвецами, так еще пристегнул к кровати. Вот почему мне не достался обычный мужчина? Пусть и не такой красавчик, накачанный, а адекватный и стандартный мужик. Меня его пресс кубиками и большой член на нормальное поведение и умение договариваться. Перед закрытыми глазами всплыло воспоминание о голом Максимилиане. Некромант был хорошо сложен, не смазливый, но гарантированно у него много поклонниц, даже несмотря на привычки. Его член был у моего лица, и я успела отлично разглядеть. Ровный и довольно большой. В принципе, мне не с чем сильно сравнивать. Это первый пенис в моей жизни. До сегодняшнего дня я его только на анатомии проходила и в атласе видела. Мысль с живого Морфейна перескочила на его мертвого слугу. Я приоткрыла глаз. Зомби стоял рядом и немигающе смотрел на меня. Стало совсем не по себе. На полу возились собаки, тоже неживые. Я смежила веки и вздохнула. «За что мне это все?» Собралась силами и опять открыла глаза. «Как тебя зовут?» «Мэрдок». «Мэрдок, ты можешь отстегнуть меня?» Зомби-слуга кивнул. «Тогда отстегни». Господин приказал накормить, а не отстегивать. «Но чтобы есть, мне нужны руки, так что это взаимосвязанные приказы». «Я могу кормить тебя сам». Меня передёрнуло. «Спасибо, Мэрдок, но я лучше сама. Просто расстегни. Я и еду приготовлю сама. Пожалуйста». В голове мертвеца щелкали переключатели. Он просчитывал и пытался решить сложную задачу. Господин приказал накормить. Но и не запрещал расстегнуть. Зомби наклонил голову. Он думал. Я готова была поспорить на мой гербарий, что мозги его скрипели, и свобода воли у этого существа присутствовала, хоть и ограниченная. «Я освобожу тебя, ведь господин Максимилиан сказал, что ты жена. А жена — это госпожа, значит, тоже можешь приказывать». Я пораженно захлопала глазами. «Неужели мертвец оказался умнее меня и дал ключ к спасению?» Сама должна была додуматься до такого красивого решения. Мэрдок наклонился. От него и правда не пахло разложением. И пальцами разогнул наручники. Вот это силище! «А этих милых собачек можешь увести?» «Да», — кивнул зомби-дворецкий. Вскоре я осталась в одиночестве. Облегчение накрыло меня с головой, как в детстве пуховым одеялом. Сколько времени я провела прикованная? Вряд ли много, но страха натерпелась жуть. Сейчас явно уже послеобеденное время, судя по солнечным лучам, проникающим сквозь затемняющие шторы. Я вскочила с постели и заперла дверь. Только после этого огляделась. Спальня Максимилиана была в темных тонах. Огромная кровать с балдахином, массивный стол и кресло у камина. Абсолютно мужская комната. За другими дверьми находились гардеробная и ванная. Просидела бы здесь весь день, прячась от Морфейна и его экспериментов, но это меня не спасет, да и есть уже хотелось. Осторожно выглянув в коридор, жутких собачек не наблюдалось, и я спустилась в холл. Пока искала кухню и столовую, раздался удар в дверной молоток. От неожиданности я чуть не закричала. Почти сразу же мимо меня прошел Мэрдок и открыл дверь. Курьер передал коробку. «О, это же мои вещи!» Небольшой рюкзачок, с которым я приехала. Там еще одна футболка, белье, ноутбук и документы. В принципе, если я сейчас возьму его и быстро покину особняк Морфейна, то могу попробовать сбежать. Недолго думая, Я перехватила из рук посыльного рюкзак и вылетела за дверь. «Пока, Мэрдок!» Махнула я ладонью и спешно отправилась к воротам. Курьер бежал быстрее меня. Некромантов не сильно любили в народе, хотя пользы от них много. Но жуткие до ужаса. Вот Максимилиан завёл зомбаков, пристёгивал к кровати и пугал своей магией. «Постойте, не подбросите до центра, я заплачу». Только мой план провалился. Парень смог выйти за территорию, а вот мне преградили дорогу знакомые пёсики. Рыча и скались, они заставили меня вернуться в особняк. Я захлопнула дверь перед мордами адских созданий и готова была разрыдаться. «С возвращением, госпожа! Скоро подам ужин!» — раздался голос позади. Я обернулась к зомбаку. «Мне кажется, или Мэрдок улыбался?» «А где моя спальня?» «Вы в ней уже были сегодня. Вас проводить?» «Нет, мне нужна моя комната, а не Максимилиана». Но дворецкий не понимал, и мы так переругивались ещё добрые 10 минут. Потом я сама ходила по особняку и выбирала комнату. Везде лежало невероятное пылище. Я аж зачихала. Мог бы и больше мертвецов поднять для уборки. Хотя я потом поняла, что Мэрдок не справляется с этой функцией. Ещё один стук в дверь, и вскоре я наблюдала, как порог переступила Мишель в самом обворожительном образе. Кузина была очень красива. Увидев меня на втором этаже, она поднялась и застыла, презрительно поглядывая. По сравнению с утром я стала намного растрёпаннее и покрылась вековой пылью, уверена, что где-то есть и паутина. Рядом с Мишель я смотрелась, как гном возле Белоснежки. «Думаешь, что тебе удастся забрать Макса?» «О, нет, он мне не нужен. Если поможешь сбежать, то я сегодня же уеду в Ларон, и больше ты обо мне не услышишь». «Макс любит меня». «Конечно, именно поэтому он притащил меня сюда», — согласилась я, чем вызывала недовольное шипение у Мишель. «Поскорее бы это всё закончилось». «Ты не встанешь между нами». «Мишель, ты меня слышишь? Я не хотела за него замуж и готова поменяться хоть сейчас». А через арку прыгнула. «Упала. Я мечтаю попасть обратно в университет. Мне не нравится здесь». «У него на тебя не встанет». «Хорошо бы, реально хорошо бы». Но тут же вспомнила его стояк у моего лица. «Думаю, проблем с эрекцией у него нет. Может, обеспечить?» «Есть некоторые травки, что уменьшают потенцию». Мишель откинула капну волос за спину и прошла в спальню Максимилиана. Я потопала за ней. Она такая ненормальная, что даже интересно посмотреть на её действия. Девушка разделась до белья и, приняв сексуальную позу, застыла в ожидании Морфейна. «Наверное, надо ревновать, ведь он мой муж, но мне стало смешно». Оставив Мишель в виде прекрасной статуи, я ушла на кухню. Там Мэрдок реально приготовил ужин, но я бы так не рисковала. Не уверена, что не получу бонусом к спагетти порцию трупного яда. Найдя в холодильнике запечатанные упаковки ветчины и сыра, я сделала горячие бутерброды. А потом обнаружила хороший запас алкоголя и порадовала себя явно дорогой бутылкой коллекционного вина. Это будет плата за мои сегодняшние страдания. Право имею. Ближе к полуночи хлопнула входная дверь и раздались шаги. Господин вернулся. Мэрдок порывался встречать Максимилиана с тапочками в зубах, но я уже пила не первый бокал, поэтому его тормознула. «Пей вино». «Это приказ. Мне нужна компания, а то пить в одиночестве — алкоголизм, а я не такая». Когда раздались крики, то я сама вперёд Мэрдока понеслась смотреть шоу. «Какого чёрта ты здесь делаешь?» «Максимилиан, но мы же любим друг друга. Эта дура ничего не значит». Полуголая Мишель скакала по лестнице в одних туфлях. «Где моя жена?» — надвигался на неё некромант. «Зачем она тебе нужна? Я же красивее и лучше!» Морфейн с ней не спорил. Стало жутко обидно. «Зато я госпожа!» «Да, Мэрдок?» «Да, госпожа. Красивая!» Максимилиан услышал нас и нашёл глазами. Зрачки сузились. Видимо, ему не понравилось, что я разграбила его винный шкаф. «Мэрдок, уходим. Не будем мешать влюблённым!» Скомандовала я верному дворецкому. «Да, госпожа». И, размахивая полупустым бокалом, я удалилась в сопровождении зомби. А он не «Ничего такой». Соглашается совсем и не спорит по пустякам. Я ему свою диссертацию пересказать уже успела. «Агнес, стой!» Раздался рык сзади. «Упс, надо быстрее сматываться от недовольного супруга. Пусть вот брачную ночь с Мишель проводит».